завтра сказано. На этикетке прямо, но спортивным залом красная печать. Как обычно в нашей школе будут раздавать конфетки и в хрустальные фиалы пиво наливать. Выборы начнутся скоро на детсадовской площадке. За единую Россию дядька говорит. Ну а рядом на заборе написал шпион по пьяни вызывающий. И Питер дядька не простит. Выборы во всем районе, все народные гулянья. Выборы, выборы, выборы, выборы. Я еще пока счастье мелкий для голосования. Пусть дадут для сына маме шарик надувной. Выборы начнутся скоро на работе. Папе с мамой популярно объяснили, как меня растить. Отчего понятно столы. Самый-самый, и голосовать не надо дважды.